21 июня губернатор префектуры Исикава Японии Танимото Масанори на совещании начальников подведомственных административных районов с яростью клеветал на справедливый мир и Каиндер для умножения самозащитной обороноспособности. Он даже осмелился придираться к нашему высшему достоинству и твердил, что, мол, надо блокировать Северную Корею со всех сторон. Этот тип позволит себе варварские и преступные изречения, мол, следить добиться того, чтобы от голода умирало население Северной Кореи, и таким образом не скрывал намерения подвергать наш народ массовому погрому. На следующий день он опять заявился на пресс-конференции на фоне резкой критики общественности в адрес его грубых высказываний. Взамен извинения и раскаяния тот выпускал ядовитые злословия, настаивая на необходимости искусственно создать обстановку, которая стимулировала бы разрушение общественного строя Северной Кореи. Бесчинство губернатора до мозга костей, пропитанного чувством вражды из Каиндер, натолкается на должный протест Ассоциации корейских граждан в Японии и всекорейцев в Японии. 22 июня Центр Ассоциации, все ее штаб-квартиры, центральные и деловые организации дружно выразили ему возражение по телефону и факсу. Разоблачая преступный характер и серьезность дурных высказываний губернатора, они требовали немедленно принести официальное извинение. А в следующий день группа протестантов из председателей Исикавской, Фукуиской и Тоямасской штаб-квартир Ассоциации корейских граждан в Японии навестила Исикавскую префектурную мэрию и передала письмо протеста в адрес губернатора. Насчет аморальных изречений губернатора префектуры Исикава не скрывают возмущения и озабоченности и представители всех кругов Японии.